«Какая славная девочка», — сказал я. «Ваша дочка?» «Да, она худенькая». «Надо лучше кормить ее», — заметил я, бросая на колени ребенка кошелек. Женщина с неприязнью посмотрела на меня, и я удалился, так и не увидев ее улыбки. Девчушка та улыбалась, но улыбка была адресована не мне. Для этого она не нуждалась в моем присутствии. Я поднял голову. Надо мной было новое синее небо. Деревья в цвету сияли, как в тот день, когда я нес на плече Сиджизмонда. Мир заново рождался в глазах ребенка. Я вдруг подумал, у меня будет ребенок. Мой ребенок. Через 10 месяцев Лаура произвела на свет красивого, крепкого мальчика. Я тотчас отправил ее в замок в окрестностях Вилланы. Я не намеревался ни с кем делить сына. Пока кормилицы растили малыша, я страстно обдумывал будущее Антонио. Прежде всего, я установил мир. Мне хотелось, чтобы сын никогда не изведал кровавой щиты войны. Флоренция с давних пор требовала вернуть порт Ливорно. Я согласился сделать это. В Ривеле взбунтовался народ. Тамошний князь умолял меня о помощи, суля подчинить город моей власти. Я отказал. На холме напротив Кармоны начали строить мраморную виллу и разбивать сад. Я призвал ко двору художников и ученых. Я собрал картины, статуи, обширную библиотеку. Воспитанием Антонио занялись лучшие люди нашего времени. Я присутствовал на уроках, а физическими упражнениями руководил лично. Это был красивый ребенок, на мой взгляд, несколько щуплый, но крепкий. В 7 лет он умел читать и писать по-итальянски, по-французски и на латыни. Он плавал, стрелял из лука и ловко правил маленькой лошадкой. Ему были необходимы сверстники, которые разделяли бы с ним занятия и досуг. Я собрал вокруг него самых красивых и одаренных детей в Кармоне. Я приказал поселить во дворце и ту хрупкую смуглую девочку, сидевшую под цветущим миндальным деревом. Ее звали Беатриче. Она росла, сохраняя тот же смех, то же личико. В играх она вела себя как малышка, и Антонио предпочитал именно ее всем своим приятелям. Как-то ночью мне не спалось, в ту пору я нередко скучал, даже во сне, и я спустился в сад. Стояла безлунная ночь, теплая, благоуханная, с падающими звездами. Сделав несколько шагов по песчаной аллее, я заметил пару, шедшую по лужайке, держась за руки. Поверх длинных ночных рубашек висели цветочные гирлянды. Беатрича вплела в волосы вьюнок, а к груди она прижимала плотный цветок магнолии. При виде меня они застыли на месте. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. «Прогуливаемся», — ответила Беатрича чистым голоском. «И часто вы прогуливаетесь здесь в этот час?» «Он в первый раз. А ты?» «Я?» — она дерзко взглянула на меня. «Я каждую ночь вылезаю через окно». Эти двое стояли передо мной, провинившиеся подростки, в своих украшенных цветами рубашках, скрывавших босые ноги. У меня вдруг защемило сердце. Я дал им дни солнца, праздник, смех, игрушки, сласти, картинки, а они втайне сговариваются между собой, чтобы вкусить сладость ночей, которые я не дал им. «А что вы скажете насчет прогулки верхом?» — спросил я. У них заблестели глаза. Я оседлал своего коня, посадил Антонио перед собой, а Беатриче — на круп. Ее ручки обхватили мою талию, мы галопом спустились с холма, галопом пересекли долину — и звезды падали над нашими головами, дети вскрикивали от радости. Я прижал к себе Антонио. «Не стоит впредь покидать замок украдкой. Вообще не стоит ничего делать украдкой. Чего бы ты ни захотел, проси у меня, ты это получишь». «Да, отец», — послушно согласился он. На завтра я подарил обоим по лошади, и нередко в теплые ночи я звал их проехаться вместе со мной. Я велел построить барку с оранжевыми парусами, чтобы мы могли вместе плавать по озеру Вилламоза, на берегу которого мы в летние месяцы нередко спасались от невыносимой жары. Я умудрялся предупреждать все их желания. Когда они уставали от игр, плавания, скачек, бега, я усаживался рядом с ними в теплой тени пиней и рассказывал им разные истории. Антонио без конца расспрашивал меня о прошлом Кармоны. Он с изумлением смотрел на меня. «А я что буду делать, я, когда вырасту?» — порой задавал он вопрос. «Все, что захочешь», — со смехом отвечал я. Беатриче ничего не говорила, она слушала с непроницаемым видом. Это была маленькая диковатая девочка с длинными, как паучьи лапки, ногами. Ее влекло запретное. Она где-то пропадала часами, потом оказывалось, что она забралась на крышу или заплыла на середину озера, или шлепала в коровнике по навозу, или замерла на дереве над тропой, чтобы вскочить на необузданную лошадь. «Какая забавная девчушка», — говаривал я, проводя по ее волосам. Она непокорно мотала головой, ей не нравилось, когда я вскользь прикасался к ней. Стоило мне склониться, чтобы поцеловать ее, она отскакивала и с достоинством протягивала мне руку. «Тебе здесь не нравится? Ты несчастна?» «Да нет». Она и не подозревала, что могла бы жить в другом месте, стирать белье, полоть огород. Но когда я видел, как она склоняется над толстой книгой или лезет на дерево, то с гордостью говорил себе: «Это я определил ее судьбу». А еще мое сердце радостно билось, когда смеялся Антонио. «Мне он обязан жизнью, мне он обязан миром», — твердил я. Антонио любил жизнь и мир. Он любил сады и озера, утро, весны, летние ночи, а еще картины, книги, музыку. В 16 лет он почти сравнялся в эрудиции со своими наставниками. Он сочинял стихи и пел, аккомпанируя себе на виоле. Не меньше ему нравились бурные развлечения, охота, состязания на копьях, турниры. Я не смел оберегать его в таких случаях, но у меня пересыхало во рту, когда я видел, как он ныряет в озеро с вершины утеса или вскакивает на необъезженного жеребца. Однажды вечером, когда я сидел за книгой в библиотеке Веломозы, отворилась дверь, и Беатричи стремительно подошла ко мне. Это меня удивило, так как она никогда не заговаривала со мной первой. Мне бросилась в глаза ее бледность. Что случилось? Ее пальцы вцепились в платье, казалось, у нее в горле комок. Наконец она выговорила: «Кажется, Антонио тонет». Я бросился к выходу, она шепнула вслед: «Он хотел переплыть озеро, но назад не вернулся. Мне не под силу спасти его». Через минуту я был уже на берегу, сорвав с себя одежду, кинулся в воду. Было еще светло, и вскоре я различил темное пятно посреди озера. Антонио лежал на спине. Завидев меня, он вздрогнул и закрыл глаза. Когда я дотащил его до берега, он был без сознания. Подстелив плащ, я принялся энергично растирать его тело. Я чувствовал, как тепло моих рук оживляет. Ощущал под ладонью мускулы юного тела, нежную кожу, еще не окрепшие кости. Мне казалось, будто я заново создаю это тело. У меня пронеслась волнующая мысль: «Я всегда буду рядом, чтобы избавить тебя от горестей». Нежно нес я на руках сына, которому во второй раз даровал жизнь. Беатрича стояла на пороге, прямая, неподвижная, по щекам ее струились слезы. «Он спасен», — сказал я, — «не плачьте». «Я понимаю, что он спасен», — ответила она. Она смотрела на меня, и в глазах ее была ненависть. Я уложил Антонио в постель. Беатрича последовала за мной в спальню. Придя в себя, он уставился на нее. «Мне не удалось переплыть озеро», — прошептал он. Она наклонилась к нему и пылко заверила: «Ты переплывешь его завтра». «Нет», — отрезал я, — «вы что, с ума сошли?» Наклонившись к лежащему Антонио, я потребовал: «Поклянись, что больше не попытаешься сделать этого». «Но, отец, обещай мне, ради всего того, что я для тебя сделала, ради любви ко мне, обещай мне это». «Хорошо», — выдохнул он, — «клянусь вам». Он закрыл глаза. Беатрича повернулась и медленно вышла из спальни. Я остался возле него и долго разглядывал гладкие щеки, нежные веки и лицо. Я спас любимое дитя, но я не мог помочь ему переплыть озеро. Может, Беатрича не зря плакала. С внезапной тревогой я подумал, долго ли еще он будет повиноваться мне. У подножия кипарисов и тисов на розовых террасах трепетало лето. Оно сверкало в чашах мраморных водоемов, струилось в складках шелковых платьев. Его запах приподнимал золотистые груди Элианы. Голос виолы, затерянный в грабовых аллеях, пронзил тишину. В тот же миг над чашами водоемов взметнулись струи живой воды. О! Вдоль балюстрады пробежал гул. Женщины захлопали. Из сердца пылающей земли взметнулись к небу тонкие хрустальные трубы. Подремавшей водной глади пробежала рябь. Все ожило. Это была проточная свежая вода. «О!» — воскликнула Элиана, обдав меня благовонным дыханием. «Да вы просто волшебник!» «Ну вот еще!» — откликнулся я. «Это водяные струи». Вода не спадала в каскад раковина, она рокотала и смеялась, и этот смех отдавался в моем сердце сухими упругими толчками. Фонтаны! каскад! Бьянка, смотри, каскад!» Антонио дотронулся до пухлого плеча молодой женщины. Я взглянул на его лицо, сияющее от удовольствия, и смешок стих. «Вовсе не ничтожные струи воды были сотворены мною. Я сотворил эту жизнь, эту радость». Антонио был красив. Искрящиеся материнские глаза и надменный профиль Фоски. Он не отличался крепостью сложения, характерной для мужчин в то время, но тело его было проворным и гибким. Он ласкал податливое плечо, улыбался радостному шуму воды. Это был славный день. «Отец», — сказал он, — «я успею сыграть в мяч?» Я улыбнулся. «Кто отмеряет твое время? Но ведь посланцы из Ривеля дожидаются, когда мы их примем». Я взглянул на горизонт, где уже начала провисать небесная синь. Скоро она сольется с розовой землей. Я подумал, а ведь у него каждое лето на счету. Неужели пропадет такой дивный вечер? Ты в самом деле хочешь принимать их вместе со мной? Разумеется. На юном лице проступило упрямое выражение. Я даже прошу вас о милости. Считай, что она тебе дарована. Позвольте, я приму их сам. Я поднял веточку кипариса и переломил ее. «Сам? Почему?» «Вы говорили, что разделите со мной власть», — залившись краской, проговорил Антонио. «Но ведь вы никогда не позволяете мне принимать решения. Значит, это лишь игра?»